Глава 24. Император Брайн и опомниться даже не успел, как леди Миккеланд скрылась от него в ванной. Словно хотела спрятаться, пусть даже таким нелепым способом. Мужчина, который только что выпроводил служанок, принесших помимо платья для леди Вельвет еще и ужин, и вино, вздохнул. Брайн прошел к запертой двери ванной комнаты и прислонился к ней лбом, словно та могла унять разгорающийся внутри него пожар. Миккеланд заставляла его испытывать то, что он раньше никогда ни к чему не чувствовал. Страсть, раздирающую на части, нежность и желание оберегать, желание касаться, чувствовать ее рядом. А еще мужчина с беспокойством думал о том, что сердце леди Вельвет уже может быть занято. Ведь как иначе объяснить ее странное нежелание становиться его женой? Все эти эмоции его были довольно странными, и Брайн размышлял. И чем больше мужчина об этом думал, тем больше в его душе зарождались определенные подозрения, и их подтверждал дракон, который внутри него чуть рычал в такт его мыслям. «Айвири», – прошептал вдруг Брайн. «Но разве это может быть реальностью? Давний миф. К тому же Кайл сказал, что вряд ли она моя истинная пара». Но драконье сердце не обманешь. Что ему прорицательские слова, если он кожей ощущает свою истинную? Качнув головой, Брайн отошел от двери, пройдя к простому, грубо сколоченному столу в гостиной. Выдвинув со скрипом ящик стола, он достал оттуда желтый лист пергамента, перо и чернильницу. «Приказываю распустить отбор невест и объявить победительницей леди Миккеланд Вельвет». «Повелеваю начать скорейшие приготовления к свадьбе». Внизу мужчина поставил размашистую подпись. Свернув и перевязав алой лентой документ, Брайн прошептал короткое заклинание. Пергамент пропал. Император знал, что сейчас его копии появятся у всех советников. А уже они должны будут донести его высочайшую волю до общественности. Несмотря на то, что он совершил правильный и единственно возможный на его взгляд поступок, на душе отчего-то стало беспокойно. Будто бы что-то должно было пойти не так. Занервничав, Брайн вновь подошел к двери ванной, осторожно постучав на этот раз. «Леди Миккеланд, с вами все в порядке?» Вначале ответом ему была тишина, и Брайн уже хотел начать беспокоиться сильнее, но девушка все же соизволила ответить сама. «Все хорошо». «Отлично. Ужин и ваше платье принесли». «Спасибо». Выдохнув, Брайн отошел от двери. Мысли его обратились к таинственному убийце. Чего он добивается? Не хочет, чтобы он женился? Если так, то, скорее всего, виновен кто-то из влиятельных родов. Кто-то, чья дочь присутствует на отборе. Значит, после завтрашнего объявления о распуске отбора, убийца должен как-то проявить себя. Возможно, это будет кто-то особенно недовольный его решением. От мыслей его отвлек звук открывающейся двери. Брайан обернулся и замер, забыв, как дышать. Остатки рассудка покинули его голову, уступив место зверю-дракону. Мужчина сделал шаг к девушке. Она была такая хрупкая, беззащитная. А еще немного забавная в этом пушистом халате и тапочках. И притягательная. Желанная. От чуть влажных волос исходил упоительный аромат душистых масел, который сливался с ее собственным запахом, заставляющим терять самообладание. «Микки!» Чуть хриплым голосом выдавил из себя мужчина. Он подошел ближе, желая прикоснуться к ней. Прижаться к ее манящим губам, срывая поцелуй, но... «Держите себя в руках, ваше драконейшество!» Девчонка сурово сдвинула брови, уперев руки в боки. «Мне казалось, что мы перешли на «ты». «А, но это тогда многое меняет», — усмехнулась Миккеланд. От романтического настроя не осталось и следа, зато появилось желание проучить язвительную девчонку. «Я уже отдал приказ о том, чтобы распустили отбор», — сказал мужчина, понимая, что леди Вельвет эта новость не слишком обрадует. И все же ей придется смириться. А он, Брайн, сумеет завоевать ее сердце. Тем более, что она его Айвири. В этом он уже не сомневался. Слишком однозначно вел себя дракон внутри него. Слишком сводящим с ума был ее запах. «Что ж, хорошо». Девушка вместо ожидаемого гнева и растерянности лишь дернула плечом. «Думаю, что это отличная новость. Микел, то есть я хотела сказать, я буду очень рада». Подобный ответ должен был его обрадовать, но Брайан не был идиотом, чтобы понять, что девушка слишком легко пошла ему навстречу. «С чего такие перемены? И что же заставило тебя принять эту новость с должным спокойствием?» Все же не удержался мужчина, подступая к ней и притягивая к себе, чувствуя, как затрепетала девушка у него в объятиях. Ведь она тоже что-то испытывала к нему. Иначе ее тело не отзывалось бы так на прикосновение мужчины. «Я... решила, что все не так уж и плохо». Улыбнулась она, вдруг попытавшись освободиться, но он не дал. Было невероятно приятно вот так прижимать ее к себе, ощущать рядом этот чарующий аромат. И все же он понимал каким-то шестым чувством, что его обманывают. Микеланс не смирилась, скорее что-то задумала. «Давай поужинаем». Все же Брайан, пусть и неохотно, но выпустил девушку. Та улыбнулась, благодарно кивнув. «Я не против». Брайан подвел ее к тому самому грубо сколоченному столу, который совмещал в себе функции письменного и обеденного. На миг мужчина подумал, что леди Вельвет может не понять отсутствие роскоши в комнате и побрезгует есть в подобных условиях. Но девушка повела себя иначе. «Как хорошо, что у тебя тут все обставлено без этих церемоний», выдала Микки, подбегая к столу с угощением. «Ты же не против, если на сегодняшний вечер я не буду прибегать к этикету? Хочется расслабиться».